Добираться до города было непросто, но Надежда удачно подвез к станции микроавтобус, едущий за продуктами. Поезд шел по расписанию, так что уже через 2 часа Надежда Николаевна звонила в дверь на 4-м этаже дома около Финляндского вокзала. «Иду, иду!» — раздался простуженный голос, за которым последовали шаркающие шаги. Замок щелкнул, дверь открылась. На пороге стояла рыжая, чуть полноватая женщина лет 35 в теплом не по сезону халате и полосатых шерстяных носках. Глаза у нее были красными, нос тоже был красным и распухшим. «Здравствуйте», — прогнусавила она. «Это вы мне звонили. Что нужно подписать?» «Здравствуйте», — проговорила Надежда. «А где Альбина Николаевна? Нам вообще-то нужна ее подпись». «А это я?» — ответила простуженная женщина. «Да что вы!» — Надежда Николаевна изобразила удивление. «Но я видела фотографии на книгах и рекламных материалах. Вы на них совершенно не похожи». «Ну, это политика редакции», — Альбина поморщилась. «Они считают, что моя внешность не сочетается с темами моих произведений, и это может разочаровать целевую группу». «Ах, вот в чем дело», — протянула Надежда глубокомысленно. «Вообще-то я ваша большая поклонница, но никак не думала. А это точно вы? Ведь если я привезу не ту подпись...» «Да я! В издательстве все меня знают. Вы, наверное, недавно работаете». «Да, совсем недавно. Поэтому меня и послали к вам. Вот, кстати, тот документ, который нужно подписать». И Надежда вытащила из сумки листок, на котором заранее напечатала какой-то невразумительный текст, внизу которого стояла фамилия Альбины Боре. «Давайте пройдем в квартиру. Не в коридоре же важный документ подписывать». «Только вы уж извините», — прогнусавила Альбина. «У меня беспорядок. Я никого не ждала». «Да ничего страшного, что я беспорядка не видела», — храбро ответила Надежда, однако, войдя в комнату, поняла, что такого беспорядка действительно не видела очень давно. Может быть, с тех пор, когда ее собственная дочь вышла из подросткового возраста. Конечно, подруга Машка тоже страшная неряха, но все же не до такой степени. На диване валялись скомканное одеяло, многочисленные огрызки яблок и пустая коробка из-под сока. На полу разбросанные рукописи, лифчик и рулон туалетной бумаги. На стульях висели другие детали туалета. В углу громоздились пустые коробки из-под пиццы. Ветерок от окна катал по полу огромные комья пыли. На письменном столе, который занимал большую часть комнаты, громоздились стопки чистой и исписанной бумаги, среди которых сиротливо примостился компьютер, а рядом с ним стояла недопитая чашка кофе. Интересно, может, у писателей это профессиональное? «Сейчас я освобожу место, чтобы подписать», — протянула Альбина и решительным жестом сбросила со стола значительную часть бумаг. «Вот здесь можно расположиться». Надежда Николаевна положила на отвоеванную у хаоса часть стола свой липовый документ и указала: «Вот здесь, пожалуйста». «Сейчас только ручку найду». Альбина принялась безуспешно рыться на столе в полголоса бормоча. «Да где же она? Была ведь?» «Я вам свою дам», — предложила Надежда. В это время зазвонил телефон, который, оказывается, тоже лежал на столе среди бумажных напластований. «Сейчас я отвечу», — прогнусила Альбина, не без труда откопала телефон, поднесла к уху и проговорила простуженным голосом. «Слушаю». Звук в телефоне был такой громкий, что Надежда Николаевна отчетливо услышала второго собеседника. «Простите, с кем я разговариваю?» «А вы куда звоните?» «Квартиру Альбины Николаевны Брыкиной. Вы ее родственница?» «Это я и есть», — прохрипела хозяйка квартиры. «Как вы?» — удивленно воскликнули в трубке. «Просто я простужена, поэтому голос такой». «Но нам сообщили, что вы... что вас...» «Что вы мнетесь? Что вам такое сообщили?» «Ох, извините. А это точно вы? Вы живы?» «Ну, конечно, я. Что за вопрос? Я, конечно, простужена, но от простуды не умирают. Вот здесь у меня ваша сотрудница Кнопочкина. Спросите ее, она вам подтвердит, что я жива и здорова». «Кнопочкина? У нас нет никакой Кнопочкиной, и мы к вам никого не посылали. Юридический отдел выясняет, кто унаследует ваши права». «Что значит «унаследует»? С какой стати их кто-то должен унаследовать?» «Но ведь вы умерли. Вас убили. Что вы несете?» «Но нам позвонили. Ох, извините». И из трубки понеслись короткие сигналы. Альбина опустилась на удачно подвернувшийся стул и какое-то время тупо смотрела перед собой. Потом подняла глаза на Надежду и растерянно проговорила. «Что это было? Они говорят, что я умерла. Что меня убили? Бред какой-то». Тут в глазах ее что-то изменилось. Она прищурилась и строго спросила. «Кто вы такая?» Надежда замялась, и Альбина повторила, повысив голос и встав со стула. «Так кто вы такая? В издательстве сказали, что вы у них не работаете. Они вообще никого ко мне не посылали». «А кто вы?» — выпалила Надежда в ответ, придвинувшись к Альбине и вложив в голос всю суровость, на какую была способна. Она знала, что лучшая оборона — нападение. «Как кто?» Альбина, не ожидавшая такого отпора, растерялась. «Кто я? Известно. Я Альбина Барре». «Это псевдоним. Альбины Барре не существует в природе». Ну да, я Альбина Брыкина. Но это то же самое?» «Я бы не сказала, но допустим». «Но чем вы можете доказать, что вы — это вы, то есть она?» «Бред какой-то. Почему я должна это доказывать?» «А паспорт на это имя у вас есть?» — не сдавалась Надежда Николаевна. «Ну да, конечно». Однако в голосе Альбины не было уверенности, и глаза она отвела. «Тогда покажите». «С какой стати я должна его вам показывать? Между прочим, это вы ко мне домой пришли, пробрались обманом». «Но если вы Альбина Брыкина», — продолжила Надежда, проигнорировав последнюю фразу собеседницы, «кто тогда та женщина, которую убили в пансионате «Голубой ручей»?» «Как?» Альбина попятилась и опять опустилась на стул. «Какой пансионат? Какая женщина?» «Пансионат «Голубой ручей». А женщина — вот это». Надежда протянула Альбине телефон, на экране которого была фотография особы, выдававшей себя за Альбину Борре. Прежде чем взглянуть, настоящая Альбина резко проговорила. «И какое отношение все это имеет ко мне?» «Самое прямое. Эта женщина жила в пансионате под именем Альбины Борре, то есть под вашим именем». Тут Альбина посмотрела, наконец, на экран телефона и охнула. «Ага, вы ее знаете», — отчеканила Надежда. «Не отпирайтесь, это бесполезно». «Она что, и правда умерла?» — пролепетала писательница. «На самом деле? Вы ничего не путаете?» «А иначе зачем вам звонили из издательства? Они ведь ясно сказали, что им сообщили о вашей смерти. Вряд ли в полиции спохватились. Думаю, это кто-то из собратьев писателей постарался. Знаете, как некоторые люди любят сообщать неприятные новости?» «Да, правда. Эти писатели, они такие», — вздохнула Альбина. «Кстати, вам теперь будет довольно трудно доказать, что вы на самом деле живы», — прищурилась Надежда. «Как это? Вот ведь я!» «И чем вы это докажете? Паспорта у вас нет?» «Ох...» Альбина схватилась за голову. «Она что, правда умерла? Вы ничего не путаете?» «Умерла еще как. Я лично видела ее труп. На самом деле труп видела Машка, но Надежда соврала для убедительности». «А как? Как она умерла?» «Вам официальную причину или настоящую?» «А это не одно и то же?» «Нет. Официально она погибла в результате несчастного случая, падения с высоты. Но я уверена, что ее убили. Сначала ударили камнем по голове, а потом столкнули с обрыва». «Ох!» «Так кто она такая на самом деле?» Альбина сверкнула глазами, уставилась на Надежду и возмущенно процедила. «А кто вы такая? По какому праву вы проникли в мою квартиру и задаете все эти вопросы?» «Вот не надо перекладывать с больной головы на здоровую», — оборвала ее Надежда Николаевна. «Вам не обо мне нужно думать, а о себе. Ваш паспорт сейчас лежит в полиции. Там расследуют вашу смерть. Так что положение ваше хуже некуда. Вам не вопросы нужно задавать, а думать о собственной судьбе». Эти слова неожиданно сильно подействовали на Альбину. Взгляд ее погас, она опустила голову, безвольно уронила руки вдоль тела и жалобно проговорила. «Что же мне делать?» «Для начала честно расскажите мне все. В первую очередь, кто была та женщина и как получилось, что она поехала в пансионат под вашим именем?» Но Альбина заговорила совсем о другом. «Вы читали мои книги?» «Ну, одну просмотрела наискосок», — опять-таки соврала Надежда. «Тогда вы должны хотя бы отчасти представлять, что это такое. Ужасы, расчлененка, черный юмор, все такое. И теперь посмотрите на меня». «Да, вы с такой тематикой плохо сочетаетесь». «Совсем не сочетаюсь. Так и в издательстве сказали. Поэтому они с самого начала нашей работы поставили условия нигде не показываться, никаких фотографий, телевизионных интервью. Так даже лучше получится, как будто я такая загадочная личность, и неизвестно, что из себя представляю и где живу. Так что кроме издателя меня никто не знает в лицо, ни читатели, ни коллеги. Ведь вы знаете, стоит узнать секрет одному, как его уже знает весь мир». «Допустим, так и есть, но какое отношение это имеет к нашему делу?» «Самое прямое. Я так и сказала Татьяне. Меня никто не знает в лицо, поэтому никто не поймет, что это не я». «Стоп. Вы сказали Татьяне. С этого места еще раз и более доходчиво. Кто такая Татьяна?» «Татьяна, можно сказать, моя самая старая подруга. А если сказать честно, то вообще единственная. Мы с ней дружили в детстве 100 лет назад. Надежда вздохнула и хотела сказать, что детство Альбины было не так уж давно, что она совсем молодая, но удержалась, решила не перебивать собеседницу, дать ей высказаться. «Встретились мы с ней в летнем лагере после 6 класса. Лагерь был скаутский, что ли, но это не играло большой роли. Просто лето в хорошем, красивом месте, на берегу одного из озер Карельского перешейка. Мы с Танькой гуляли по лесу, собирали землянику, купались в речке, ловили рыбу. С ловлей, правда, случилась незадача. Один мальчишка, Вовк Тюлькин, взялся научить нас рыбачить, а в качестве прикола убедил, что червяка надо непременно завязывать на бантик. Вот мы с Танькой и бились 2 часа, пытаясь его завязать, а Вовка в кустах давился от смеха. Впрочем, я отвлеклась. После того лета мы встречались и в городе, а потом Таня с родителями переехала в Нижний Новгород. Первое время мы переписывались, а потом как-то все заглохло. То ли она перестала отвечать, то ли я. А в этом году снова встретились. У нас был праздник, 20 лет издательству. Ну, конечно, обед в ресторане, торжественно, все так. «Вы же никуда не ходите», — не удержалась Надежда. «Ну да, я и не хотела идти, но главный распорядился, чтобы все авторы были обязательно. Директор по рекламе велел сидеть тихо, ни с кем особо в разговоры не вступать, фамилию своему никому не называть. Вот я и сидела себе в уголке. Думаю, поем сейчас, десерта дождусь, да и пойду пораньше домой. Поработать еще хотела, у меня сроки горели. А ресторан большой, кроме нас были и другие посетители». Вот подошла ко мне одна такая и говорит: «Помнишь меня?» А я, честно говоря, не помнила. Ну, в самом деле, мы с ней тогда детьми были, а сейчас женщины не первой молодости. На этот раз Надежда Николаевна не удержалась и фыркнула. «Это вы-то не первой молодости? Что же мне тогда говорить? Я вообще ископаемая?» Этим она хотела расположить к себе Альбину. Дескать, всегда приятно ощутить себя хоть в чем-то лучше другой женщины. Но писательница, не обратив внимания на реплику, продолжила. «Ну вот она мне и напомнила, как мы в летнем лагере червяка на бантик завязывали. Тут уж я, конечно, все вспомнила и жутко обрадовалась. У меня ведь никогда не было такой близкой подруги, как Таня. Она на мгновение прикрыла глаза, и Надежда невольно прочитала ее затаенную мысль. На самом деле у Альбины вообще не было друзей. Ну, конечно, при такой-то работе требуется уединение, некогда по подружкам бегать, да и характер у нее не самый общительный. В общем, мы с ней стали встречаться чуть ли не каждый день. Оказалось, Татьяна уже несколько лет как вернулась в наш город, но не могла найти моих координат. Я ведь не сижу в социальных сетях. Если бы не тот корпоратив, мы и не встретились бы. Альбина пригорюнилась, видимо, вспомнив, что ее единственная подруга умерла. «Да, но вы так и не рассказали, как получилось, что она оказалась в пансионате под вашим именем». «Ах, ну да!» Альбина подняла голову и продолжила. «Наше издательство решило отправить нескольких ведущих авторов в этот пансионат, чтобы они могли отдохнуть от городской суеты, послушать лекции и спокойно поработать в хороших условиях. Мне тоже предложили, но я очень не люблю бывать на людях, а уж тем более среди коллег по перу, и уже хотела отказаться. Однако, когда рассказала про это Татьяне, та буквально загорелась и стала проситься поехать вместо меня». Говорила, что очень устала и что такой отдых ей просто необходим. Ну, а мне что, трудно? Конечно, я согласилась. Единственное, мне пришлось отдать ей свой паспорт, потому что место было забронировано на мое имя. Но ведь в паспорте ваша фотография, а вы с Татьяной совсем не похожи. Ну, фотография мелкая, лицо трудно разглядеть. Да никто никогда особенно и не присматривается. Альбина замолчала, горестно вздыхая. Вот что теперь делать? И подругу жалко, и собственный паспорт выцарапывать никаких нервов не хватит. «Я вот что еще хотела спросить», — проговорила Надежда задумчиво. «В том ресторане, где вы встретились, Татьяна с кем была? С мужчиной, с подругами, с коллегами по работе?» «Да нет, кажется». «Хотя вот сейчас вы спросили, и я кое-что вспомнила. Мы с Татьяной разговаривали, вспоминали то лето в лагере, и тут к ней подошла одна наша писательница, такая большая и громогласная, у нее еще фамилия странная, что-то связанное с инструментами». «Варвара Молот?» — подсказала Надежда Николаевна. «Точно!» «И что Варвара?» «Она Тане и говорит: «Привет, а ты что здесь делаешь? Вот уж никак не ожидала тебя здесь встретить». Но она, наверное, просто ошиблась. Таня ей так и сказала: «Вы меня, наверное, с кем-то перепутали». А Варвара в ответ: «Да что ты такое говоришь? Как я могла тебя перепутать?» Но Таня только плечами пожала. Думаю, что Варвара ее действительно с кем-то перепутала. Она в тот вечер, извините, конечно, лишнего выпила. Стала себя как-то странно вести, ко всем подряд приставала, болтала какую-то ерунду, потом на сцену полезла, схватила микрофон и стала дурным голосом петь оперную арию. «Как интересно!» — оживилась Надежда. «А какую арию, случайно не помните?» «Что-то про алмазы в каменных пещерах, про жемчужины в море». «О, песня индийского гостя из оперы «Садко». Вообще-то это мужская партия, но голос Варвары позволяет». «Да, точно. А затем она решила исполнить стриптиз, так что Вячеславу Николаевичу, это заместитель по безопасности в издательстве, пришлось ее от греха отправить домой. Жаловался потом, что еле-еле втроем с ней справились». «Да, Варвара — тетка здоровущая». «Вот еще что», — спохватилась Надежда Николаевна. «А фамилию Татьяны не помните?» «Конечно». Альбина, кажется, даже обиделась. «У нее финская фамилия — Тапанайнин. Ее мальчишки в лагере как только не дразнили. Тапкиной, Ляпкиной-Тяпкиной, а потом просто Тапкой. Но я ее называла Тапочкой». «Ясно. Ну что ж, мне, пожалуй, пора». Надежда решила поскорее ретироваться, пока Альбина не стала спрашивать, кто же она, собственно, такая и для чего расспрашивает о погибшей Татьяне. «Уже уходите?» — закручинилась писательница. «А мне-то что теперь делать?» Обратитесь в юридический отдел издательства. Скажите честно, как есть. Пусть они ваш паспорт сами вызволяют. Если надо, они и адвоката найдут толкового. Только сами ни в коем случае в полицию не суйтесь». Надежда вспомнила грубого полицейского. Узнав, что дело никак не получится закрыть, небось сорвет свою злость на Альбине. «Вас там просто по стенке размажут». По дороге на вокзал Надежде Николаевне пришла здравая идея. Она заскочила в супермаркет и накупила там продуктов. Копченую колбасу, соленую рыбку, баночку маслин, сыр, маринованные огурчики. Сладкого решила не брать, а вместо этого купила легкое белое вино. Потом подумала и прихватила еще бутылку коньяка. Когда Надежда вернулась в пансионат, Машки в номере не было. Она ушла на очередную лекцию. Лектор должен был приехать накануне, но поскольку все мероприятия отменили, сегодня полагалось провести две лекции — утром и вечером. Надежда включила ноутбук, на котором была установлена та самая замечательная база данных, и сделала запрос на имя Татьяна Топанайнин. К счастью, фамилия была не слишком распространенная, так что ей выдали всего три варианта. Одной из Татьян было только 4 года, другой, наоборот, 72, а вот третья по возрасту вполне могла быть подругой Альбины Брыкиной. Правда, 12 лет назад эта Татьяна Топанайнин из Нижнего Новгорода переехала в Финляндию, где проживали ее многочисленные родственники, а 4 месяца назад погибла, разбившись на горных лыжах. Надежда помотала головой и проверила еще раз. Все так. Прошлой зимой Топанайнин умерла. И не в Финляндии, а где-то здесь, на Карельском. Интересно, — протянула Надежда Николаевна и хотела проверить еще кое-что, но тут, как назло, перестал работать интернет. Она направилась на ресепшн, чтобы восстановить сеть, но дежурной на месте не оказалось, и Надежда в ожидании принялась листать журналы. Журналы были совсем неинтересные, в основном рекламные, но среди них оказалась крупномасштабная карта Ленинградской области, и первое же название, которое Надежда разглядела на ней, привлекло ее внимание. Поселок городского типа «Большие пустоши». Тот самый, название которого было зашифровано в посмертном послании Альбины Борре, которая оказалась вовсе даже не Альбиной, а Татьяной, и не Борре, а Топанайнин, да и то липовой, как утверждала база данных, а у Надежды не было причин ей не верить. «Интересно», — повторила она в который раз за день. «А мне вот совсем не интересно», — послышался знакомый рык. В холле появилась Варвара Молот, одетая в черный балахон с автопортретом художницы Фриды Калло на могучей груди. Когда Варвара шла своей размашистой походкой, бюст колыхался, и казалось, что Фрида Калло строит ужасные рожи. «О, вы-то мне и нужны!» — обрадовалась Надежда Николаевна. «Заходите вечером после ужина к нам на огонек». «Ужин!» — мгновенно озверела Варвара. «Была бы моя воля, так я этих с кухни своими руками придушила бы и рагу из них приготовила». «Невкусно будет», — усмехнулась Надежда. «Твоя правда», — рыкнула Варвара. «А тогда вместо ужина приходите. Посидим, поговорим за жизнь», — Надежда Николаевна выразительно подмигнула. Варвара повеселела и обещала быть обязательно, а Надежда подхватила карту области и вернулась к себе в номер, не дождавшись дежурную. Она машинально разгладила смятую карту, разложила на столе и, включив настольную лампу, снова взглянула на название «Большие пустоши». При ярком свете на карте, примерно в центре поселка, стала видна едва заметная дырочка. В это время дверь распахнулась, и в номер вошла Машка. «О, привет!» — обрадовалась она. — Ты вернулась? Жалко, не приехала пораньше. Мы бы вместе пошли на лекцию. Ты не представляешь, какая лекция интересная. — Не уверена, что мне... — начала Надежда Николаевна, но Машка не дала ей договорить. — И зря. Очень интересная лекция. И лектор тоже интересный. — Ах, интересный лектор. Ну, тогда понятно. Надежда внимательнее вгляделась в лицо подруги и заметила, что глаза у нее блестят, волосы пышные и даже губы подкрашены Надеждиной помадой, которая Машке шла гораздо больше ее собственной, розовой с поросячьим отливом. «Да что понятно?» — Машка покраснела. «Да ну тебя!» «Да не обижайся. Лучше скажи, у тебя есть иголка?» «Есть. И иголка, и нитки. Я у дежурной попросила, когда штаны порвала в тот самый день. А что, ты тоже что-то порвала? Какого цвета тебе нужна нитка?» «Никакого. Мне нужна только иголка». «Ну вот, пожалуйста». Машка выдвинула ящик стола и достала лоскуток, в который была воткнута иголка. Надежда снова сложила карту и воткнула иголку в то место, где заметила маленький прокол. «Ты что, магией занялась?» — заинтересовалась подруга. «Почти». С этими словами Надежда Николаевна перевернула сложенную карту и посмотрела на то место, где вышел кончик иглы. Финское кладбище. Это место находилось совсем близко к их пансионату, недалеко от берега моря. «Ты ведь хочешь похудеть?» — спросила Надежда подругу. «Что ты хочешь сказать? Что я толстая?» — возмутилась та. «Нет, ты прямо скажи». «Ну, не то чтобы толстая, но сбросить пару лишних килограммов все хотят». «А ты нашла какую-то чудо-диету? Так вот, не верь, я их все перепробовала». «Нет, диеты тут ни при чем. Я считаю, что нам нужно больше ходить пешком». «Вот интересно». «Я, между прочим, каждое утро гуляю, пока некоторые тут досматривают сны». «Да ладно тебе. Я просто нашла интересное место и хочу туда с тобой прогуляться». «Что, прямо сейчас? Поздно уже? Ужин скоро?» «Да ничего не поздно. Детское время». Но этому намерению не суждено было осуществиться. В это самое время дверь открылась, и в комнату без стука ввалилась Варвара Молот во всей своей красе. «Привет, девки!» — рявкнула она. — Вы меня, небось, уже заждались. Ну вот она я. — Ой! — Надежда Николаевна совершенно забыла, что сама пригласила Варвару в гости. Машка открыла рот, чтобы деликатно спросить, с какого перепуга Варвара ввалилась к ним в номер, да еще и расселась на ее кровати, как барыня. Однако Надежда быстро ткнула ее в бок и запела. — Милости просим, располагайтесь, мы уже думали, что вы не придете. «Чего ты мне выкаешь?» — удивилась Варвара. «Переходим на «ты». Не люблю я этих цирлих-манирлих». По случаю приглашения в гости Варвара надела нарядный балахон, темно-синий, с вытканными планетами Солнечной системы. Сатурн со своим кольцом находился как раз на груди, и его было почти не видно. «Присядем». Надежда снова выразительно пихнула Машку в бок и засуетилась, очищая стол от каких-то ненужных бумаг, заодно сгребла в ящик все мелочи, которые фальшивая Альбина оставила на полянке явно с умыслом, а затем принялась выкладывать купленные припасы. При виде них Варвара издала рык голодной львицы и помянула недобрым словом повариху пансионата. А когда же на столе появилась бутылка вина, фыркнула. «Ой, чего это?» «Ну, — растерялась Надежда Николаевна, — тепло же, нужно что полегче». «Ага». И Варвара с размаху выставила на стол бутылку водки, которую извлекла из недр своего балахона. 0,7. С ужасом поняла Надежда, возрадовавшись, что не успела достать коньяк. «Ну, девки, со свиданьицем», — сказала Варвара, ловко разлив водку в пластиковые стаканчики. После первой все пошло по накатанной колее. Варвара пила водку, отрезала огромные куски батона, мазала их неприлично толстым слоем масла, укладывала на них копченую колбасу и ветчину, а огурцы и маслины брала из банки прямо руками. Подруги молились, чтобы Варвара не заметила, что они не пьют. Но тут Машка оказалась на высоте, очень ловко приладившись выливать водку из своего стаканчика в пустой ящик тумбочки. Затем они менялись стаканами, и Варвара ничего не замечала. Водка быстро убывала, и Надежда забеспокоилась, что Варвара скопытится раньше времени и заснет прямо здесь, а дотащить ее до своего номера они не смогут. И вообще ее позвали для дела. «А что, девочки?» — начала она. «Как-то нехорошо мы сидим. Человек погиб, а нам и горя мало. Хоть помянем Альбину, что ли?» «Это можно!» — обрадовалась Варвара. «Хоть, если честно, я ее и не знала совсем». «Как ты не знала? Когда ты ее встретила на корпоративе по случаю 20-летия издательства?» — Надежда всплеснула руками. «Да?» — Варвара нахмурилась. «Не помню. Ой, надо еще выпить, вдруг память прорежется». «Это вряд ли», — глазами сказала Мария Надежде, но, повинуясь взгляду подруги, произнесла. «А я вроде вспомнила, что ты с ней тогда разговаривала». «Ага», — подхватила Надежда Николаевна, — «ты еще спросила, это ты?» А она: «Да нет, вы ошиблись». Но тут она замолчала, потому что подруга ткнула ее кулаком в бок и кивнула на Варвару. А с Варварой творилось что-то странное. Поставив локти на стол и опершись подбородком на руки, она задрала голову и уставилась на потолок. Затем, не увидев там ничего интересного, схватилась за уши и завертела головой в разные стороны, после чего дернула себя за волосы, что есть силы, как барон Мюнхгаузен, взвыла нечеловеческим голосом и с размаху рухнула головой на стол. «Конец Сатурна», — подумала Надежда. Однако это был вовсе не конец. Варвара подняла голову, налила себе еще водки и выпила ее как воду. Это ее заметно взбодрило, потому что она торжественно объявила. «Вспомнила! Теперь вспомнила, а то совершенно из головы вылетела. Как увидела ее третьего дня, все думаю, где я могла эту рожу видеть? А теперь вспомнила». «Так на корпоративе?» — пискнула Машка. «Это да! Но еще раньше я видела ее в таком месте». В то время как подруги изнывали от нетерпения, Варвара обстоятельно сделала себе еще один бутерброд, налила еще водки и, наконец, начала рассказ. «Значит, есть у меня один фанат». «Только один?» — не утерпела Надежда Николаевна. «Нет, вообще-то их много. Я хорошо пишу. Это я говорю без ложной скромности». «Точно, читать тебя интересно», — поддакнула Надежда, за что получила от Машки злобный, ненавидящий взгляд. «Но тут, понимаешь, какая заковыка», — продолжала Варвара. «Они-то, конечно, думают, что В. Молот — это мужик. Такой крутой мачо, сплошные мускулы, все может, всем существующим на свете оружием владеет, все бабы его, ну и так далее. Но как они там в издательстве этот вопрос решают, меня не касается. Я свое дело делаю, а они свое. Но однажды вышла у них накладка. К хозяину издательства чуть ли не с ножом к горлу пристал один хороший его приятель. Познакомь меня с Молотом, и все тут... Ну, наш мялся-мялся, а потом согласился. Только попросил, чтобы все было тихо, и остальные фанаты не прознали, что я — это не я. А я что-то не захотела. Не люблю, знаете ли, когда заставляют. Так прямо и сказала, что я вам, какая-то...» Тут Варвара вставила неприличное слово. «Чтобы какого-то козла по вашему требованию ублажать». И трубку бросила. «Ой, правильно поступила», — снова встряла Надежда. «Только так и можно». «Ну да, а только через 5 минут тот мужик мне сам позвонил и сказал, что ублажать его не надо, ему просто интересно на меня посмотреть, и что он приглашает в такое место, где меня никто не узнает и где вообще прикольно. Ну, я и согласилась». «И что это оказалось?» Но Варвара не ответила и снова взялась за бутылку. Подруги терпеливо ждали, когда водка найдет свое место. «Значит, приходим мы», — заговорила Варвара, невнятно пережевывая кусок колбасы. «С виду ничего особенного. В центре у 5 углов. Какие-то дворы проходные». «А улица?» «Да не помню я. Только там напротив арки, куда надо свернуть, дом стоит большой, серый, а на нем наверху морды такие страшные. Во сне увидишь, не проснешься». «Горгульи, что ли?» «Ага, они самые. Вот, значит, он машину отпустил. Идем мы пешком по дворам этим. А там темно, только вдалеке свет горит. Я и спрашиваю, куда он меня ведет. «Не боись», — отвечает, — «сейчас узнаешь». И упираемся мы в стену. Дверь такая простая, железная, а в ней окошечко, как в тюрьме. И стучит тот мужик в окошечко. А оттуда спрашивают, какого черта мы приперлись. «Так и спросили?» «Ну, примерно в таком духе». А мой провожатый и говорит по-латыни «Etiam si omnes». Дальше не помню. «Это точно латынь?» — прищурилась Надежда. «Ага, только я вторую половину фразы забыла. Что-то там про Гекату». И тут Надежду осенило воспоминание. В первый вечер после заселения в пансионат группы писателей неутомимый ВВВ предложил устроить вечер знакомств, как это делали раньше в советских домах отдыха. Администрация пошла ему навстречу и устроила вечер с лимонадом и соком, спиртное кое-кто принес с собой. Дамы приоделись, и Надежда обратила внимание на платье фальшивой Альбины. Фасон был простой, длинное, прямое, черного цвета. Спереди закрыто наглухо, зато сзади довольно приличный вырез в виде капельки, а на спине татуировка. Надпись латинским шрифтом. Надежда без очков плохо разобрала, что там было написано, да и отчетливо ей был виден лишь конец фразы. «Хеката нон». «Геката нон», — сказала она. «Точно», — расцвела Варвара. «Этиан си омнес хеката нон», что означает «даже если все, геката нет». «Ты откуда знаешь?» — не выдержала Мария. «Я, между прочим, в университете обучалась, на латинской кафедре, не в поле обсевок», — надулась Варвара. «Не веришь?» Машка хотела сказать, что она в университете многих знает, и Варвара с ее незаурядным внешним видом никак не могла проучиться там 4 года незаметно. Но тут, заметив, что глаза Варвары угрожающе блеснули, встряла Надежда Николаевна. «Верим, конечно, верим. Так что же дальше было?» «Да если честно, то ничего особенного». Варвара взялась была за бутылку, но поняла, что она уже пуста, и встала. «Это что ж такое? Мы плохо подготовились?» «Спокойно, без паники, все путем. Вуаля!» Надежда жестом фокусника вытащила из сумки бутылку коньяка и щедрой рукой плеснула Варваре в стакан. «Ну, девки, значит, помянем Альбинку эту несчастную», — зычно проговорила Варвара. «Пускай земля ей будет пухом, реквиескат ин паче, то есть покойся с миром». Дальше Варвара полностью перешла на латынь, и минут 5 изумленные подруги слушали размеренную речь, пока Надежда, наконец, не выдержала. «Слушай, о чем это она?» «Не знаю, текст какой-то читает», — прошептала Мария. «Я только отдельные слова понимаю. Судя по интонации, классические стихи, то ли Гораций, то ли Вергилий». «Варя», — вкрадчиво произнесла Надежда, трогая разошедшуюся Варвару за плечо. «А давай мы будем по-русски говорить?» «Давай», — покладисто согласилась та. «Значит, пустили нас внутрь. Ну, помещение большое, подвал или полуподвал. Стены грубые, кирпичные. Свету совсем мало, только фонари какие-то тускло горят. И тени всякие ходят вокруг». Что-то шепчут. Страшно было? Да меня такой дешевкой не испугаешь. Ха. Пошли мы, значит, по коридору, вошли в зал такой большой, как в соборе. Там вроде посветлее стало, я людей различила. Ходят, бродят, не поймешь, не то уколотые, не то притворяются. Все в черном и накрашены жутко, и мужики тоже. Из украшений только серебряные серьги с птицами. «С совами, что ли?» При этих словах подруги переглянулись. Точно такая сережка была у Альбины. «А еще ходили мужики, у которых серьги были с собаками. Здоровые такие, накачанные и одеты одинаково, вроде как охрана. А потом смотрю, посередине залы камень, не камень, стол, не стол, ложе, в общем, черным бархатом прикрытое, а на нем... Баба голая лежит, и возле нее какая-то толчия, а потом все как завоют: «Приди, приди к нам, о несравненная Геката! Мы твои слуги, ждем тебя давно». Ой, забыла вам сказать, что это заведение называлось «Слуги Гекаты». В общем, поют они, орут на разные голоса, и вдруг одна как ткнет эту бабу голую ножом со всего размаха, а потом и вторая, и кровь как польется. «Ужас какой!» — ахнула Мария. «Так они ее убили прямо у тебя на глазах?» «Да ну что ты! Мой-то спутник смотрит на меня, думает, я сейчас заору от ужаса. А я какие романы пишу? Жесткие, кровожадные. Так что знаю, куда человека ударить можно, чтобы из него столько крови вышло. А эта баба даже не дернулась. А если уже покойница, то откуда тогда кровь? Да еще так красиво, фонтаном. Ну, подошла я поближе, пока они там орали. Пощупала бабу эту». «И что оказалось?» — полюбопытствовала Надежда. «Полная туфта. Манекен это. И кровь, ясное дело, не настоящая. Взрослые люди в игрушки играют». «Ну надо же!» — усмехнулась Надежда Николаевна. «Ага. Ну, тут я как раз эту Альбинку и увидела. Это она ножом манекен пыряла. А потом на корпоративе и спросила, мол, что она тут делает. А она так плечами пожала. Вы ошиблись, — говорит. С чего это я ошиблась? У меня память вообще-то хорошая. Только после того корпоратива все почему-то из головы вылетело». Тут Варвара положила голову на стол и захрапела. «Ой, что делать?» — испугалась Мария. «Этак она до утра у нас проспит». «Спокойно!» — Надежда встала и с удивлением обнаружила, что комната покачнулась. «Надо же, вроде и не пили почти, в ящик выливали». «Слушай, пойдем-ка домой!» — она осторожно потрясла Варвару за чугунное плечо. Никакого ответа. «И как назло, ее номер далеко, — вздохнула Мария, — в самом конце коридора». «Надо идти, — решила Надежда Николаевна, — пока она окончательно не скопытилась. Заходи с той стороны. На счет три. Взяли? Варя, домой пора, посидели и будет». Надо отдать должное Варваре. Она самостоятельно перебирала ногами и не висела на подругах всей своей немалой тяжестью. Так что они благополучно выбрались в коридор и пошли потихоньку, радуясь, что никто не встретился по пути. Но когда преодолели уже половину пути, Надежда понадеялась, что все обойдется, открылась одна из дверей, в коридор высунулся волчок и тут же, уразумев ситуацию, завопил радостным голосом: «Варвара, и где же ты так нализалась?» «Да мы вот тут...» Надежда Николаевна замолчала, потому что голос предательски дрожал. «Вижу», — сурово произнес волчок, оглядев компанию. «Все трое хороши». «Веленыч!» — Варвара вдруг очнулась и полезла обниматься. «Ты мне друг или нет? Скажи прямо». «Друг, друг», — пропыхтел полузадушенный волчок и махнул подругам рукой. «Идите уж к себе. Сам ее доведу». Но Варвара идти не хотела. Встала на месте, как осел на перевале, и запела густым басом: «А скалы грозные дробятся с ревом волны, и с белой пеною крутясь бегут назад». «Веленыч, подпевай». «А вот пойдем, тогда и споем». «Далась им эта ария варяжского гостя», — сказала Мария, глядя парочке вслед. Варвара почти не опиралась на спутника, шла сама, самозабвенно выводя арию. На словах «Мы в море родились, умрем на море» они достигли нужной двери. Надежда с Марией выдохнули с облегчением и побрели к себе.